Вот и живи в такой стране, где любой горец может вздумать попробовать на тебе свою новую винтовку. Поневоле под землю залезешь. Вторая деревня на самом перевале оказалась уже вся под землей. Жизнь была суровая. Армяне смотрели злобно, недоверчиво и по-зверски. Бедны они были чертовски. Питались, кажется, одним только своим хлебом в виде огромных сухих тонких блинов, изготовляемых без дрожжей прямо тут же на очаге. На большом плоском камне замешивали тесто на воде, раскатывали скалкой и бросали блин на согревшуюся сковородку, похожую на тарелку большого турецкого барабана. Через минуту хлеб был готов. Его ели, прихлебывая коровье, буйволиное, верблюжье, козье или овечье молоко. И то не само молоко, а жижу, оставшуюся от взбивания масла или стекавшую из-под сыра. Мясо ели редко. Да разве могли они съедать своих кормильцев и поицев? Если же решали зарезать овцу, то это же был праздник. Вся семья, и родственники, и знакомые усаживались вокруг очага. Мясо и жир от курдюка, нарезанные мелкими кусочками, сыпались на горячие сковородки. Адски нестерпимо воняло подгоревшим жиром. Но горцы с наслаждением, втягивая через ноздри этот запах и со вкусом, причмокивая и присюсюкивая, жевали сухие кусочки мяса и особенно лакомый жир. Третья деревня была богаче двух первых. В ней попадалось много и надземных домов. Когда мы вошли в нее уже после полудня и укрылись под навесом домов от раскаленного солнца, армяне принесли нам чихиря, чуреков и всякой зелени. Здесь нашлось несколько человек, свободно говоривших по-русски. Освежившись вином и зеленью, мы обыскали эту деревню. Но ничего, кроме десятка кинжалов, не нашли. И не найдем никогда, — основательно заметил Иванов. Разве можно так действовать, как мы? В открытую. Тут нужны шпионаж и подкуп, тогда быстро найдутся. Деньги — такая сила, что против них и Дашнат Сюйкан не устоит. Все дело в сумме. За деньги мы давно бы и батарею нашли, и разбойников переловили. Даже самого и главного поймали бы, который у них числится начальником всей армянской кавалерии. А так ходить по деревням только насмешки вызываем. 3 дня еще провели мы в горах, и все так же безрезультатно. Слухи же шли упорные, что у армянских революционеров есть склады оружия, до артиллерии включительно. Глава 29. Фанатики. Дома в Агдаме мы застали странную картину. По всему базару ходили длинные цепи татар и персюков-мусульман. Они здесь принадлежат к секте шиитов, являются заклятыми врагами другой мусульманской секты суннитов, которые некогда убили шаха Хусейна, потомка самого пророка. Да так убили, что была найдена лишь одна кисть руки шаха. Воспоминания этого печального события шииты ежегодно устраивают религиозную процессию. На копье водружается сделанная из меди ярко вызолоченная кисть руки. Все правоверные, вооруженные кинжалами и саблями, собираются толпами под это знамя и идут якобы на поиски своего шаха Гусейна. Охватив друг друга за талию левой рукой, подняв уровень со лбом правую с кинжалом или саблей, они составляли длиннейшие шеренги, иногда человек во 100.